Воспоминания Юрия Манна. О военной Москве. Конечно, я помню Москву довоенную и помню Москву военную главным образом. Это отпечаталось на всю жизнь. Во-первых, вот эти вот ночные бомбардировки Москвы. Значит, они начались 22 июня война, 22 июля, по-моему, я могу ошибиться, начались бомбежки Москвы. И именно с немецкой такой точностью, аккуратностью осуществлялись эти бомбежки. Ровно в такое-то время, можно было часы проверять, объявляли: «Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!» И мама хватала меня за руку и вела. У нас не было бомбоубежища, потому что дом старый, и там подвала-то не было настоящего. В метро. Причем у нас было две близких станции, ближних. Одна Кировская, это Чистые пруды сейчас, а другая – Красные ворота, это Лермонтовская. Чистые пруды, вот эта станция, была закрыта во время войны, потому что там был филиал штаба Верховного командования. И поезда все проходили мимо. Даже говорили, что однажды там видели Сталина. Ну, я не знаю, но часто были такие слухи, что видели Сталина. Вот. А мы бежали на станцию Красные ворота. И там обычно вот ночь проводили. Я помню, как это было. Мама брала с собой пишущую машинку. Это была самая драгоценная вещь в нашем доме. В одну руку машинку, в другую меня. Одеяло брали с собой. А между рельсами были такие настилы деревянные. И вот мы там располагались, проводили время. Правда, надо сказать, что это только в начале. Потом уже не только мы, наверное, многим надоели эти самые бомбоубежища, метро, и мы никуда не ходили. Оставались дома, и все это выстрелы, все слышали. Я даже помню, когда у Боба упала где-то не очень далеко, то баба, которая сидела на чайнике, согревала чайник, она так покачнулась. Вот. Но надо сказать, что Москву бомбили не очень интенсивно, потому что была очень, наверное, хорошая защита. Я только помню 2-3 таких случая вблизи нашего дома. Один – это на Кировской улице, где был телефонный узел, такой высокий дом. Видимо, немцы целили в этот узел, но попали в какую-то булочную и разбомбили ее. Я помню, бегали мы, мальчишки смотрели, развально. А второй случай – Сретенский бульвар. Туда немцы скинули, что называется, тонную бомбу. Бомбу в одну тонну. Она не разорвалась. Но была вырыта огромная яма. И мы тоже, мальчишки, бегали туда смотреть эту яму. Вот. Ну, а потом, конечно, собирали еще осколки, вот эти самые, от снарядов, очевидно, от каких-то, от бомб зажигательных, не знаю, чего. И одно время у меня даже хранились они, а потом куда-то девались. Вот. Помню прекрасно, какое впечатление на меня произвел приказ Сталина о том, что осадное положение в Москве объявляется. Висели на домах приклеенные приказы, там было, на меня особенно поразила первая фраза. «Сим объявляется в Москве осадное положение». «Сим» – вот это старославянское слово, я тогда не знал, оно мне внушило очень большое уважение, «Сим». А последняя фраза тоже производила впечатление. «Паникеров и провокаторов расстреливать на месте». Верховный главнокомандующий, там Сталин, тоже, согласитесь, эмоционально, так сказать, действенная фраза. Вот так. Ну, что же сказать, много можно вспомнить про войну. Надо сказать, что мы все недоедали, простые люди, скажем так. Вот. И я помню, что, конечно, жаловаться не приходится, потому что никто все-таки с голоду, по крайней мере, когда в Ленинграде мы знали, что в Ленинграде, Москва по сравнению с этим благоденствовала. Там все-таки паёк хлеба уже от голода спасал. То есть получали мы так, значит, иждивенец 400 грамм, служащий 600 грамм, а рабочая карточка 800 грамм, я, кажется, не ошибаюсь. Мои родители получали 600, как служащий, я 400 грамм, как иждивенец. Конечно, хлеб – это был роскошь и лакомство. И я все время мечтал, что вот кончится война, я куплю батон хлеба, 400 грамм как раз, и съем его один. Помимо карточек, еще иногда продавали что-то сверх карточек. И вот, в частности, суфле. Суфле – это особый напиток. Я не могу сказать, из чего он приготавливался, но это сладкий такой, вроде киселя такого, но сладкого, кисель. И это давали без карточек. Обычно выстраивались огромные очереди за этим суфле, чтобы что-то получить. И я помню, что мама моя с бидоном, как-то мы пришли в консерваторию, иногда родители мои приводили меня в консерваторию, и вот в консерватории еще до начала концерта, мы были на билетаже, мама вытащила бидон в суфле, и я из этого бидона лакал это суфле до начала еще концерта. Вот. И суфле это вообще было притча во языцах, потому что все говорили, а вот когда суфле, где обдают суфле. И у нас была такая немка-учительница Бека Клементьевна, которая поддавалась на эту удочку. Мой товарищ Сигалевич, я даже помню прекрасно его и фамилию, вообще весь облик, он обычно начинал, в начале урока он говорил: «Бек Клементьевна, а вы знаете, суфле подешевело». Бек Клементьевна сразу же попадалась на эту удочку и спрашивал, где, когда. И из урока 45-минутного примерно 20-30 минут уходило на то, что обсуждали, где подешевело, где лучше брать, где меньше очередь и так далее. А потом Бек Клементьевна спохватывался: «Боже, я же еще не успела никого спросить». И так повторялось из урока в урок. Кроме того, еще продавали бутерброды, обычно на станциях метро. Я помню, что Комсомольская тоже выстраивалась огромная очередь, там такой балкончик идет вдоль всего зала. И на этом балкончике продавали бутерброды. Правда, мало, по одному или по два. Но выстраивалась огромная очередь. Это сверхкарточные нормы. Ну, а вообще, я тоже помню, как вот эти магазины, когда невозможно, страшно было смотреть. Обязательно хлеб был весовой, только батоны целые, а так весовой. Поэтому обычно всегда хлеб был с довеском. И вот обязательно у каждого продавца, около каждого продавца, стоял кто-нибудь, и старушка, старик, или молодые даже люди стояли и просили довески. Им давали довески, они в мешочки это собирали. Они объясняли, что потеряли карточку или кто-то болен. Вот. О Дне Победы. Последний день войны, когда объявили победу. Прекрасно помню. Дело в том, что в это время уже все ждали. Все ждали, радио не выключали, потому что ждали, когда будет объявлен мир, победа. Во время войны тоже не выключали радио, но по другой причине ждали объявления военной тревоги, воздушной тревоги. Так что, кстати, радио тоже особая тема. Приемники у всех забрали. Забрали. Для чего? Чтобы не слушали вражьи голоса. Остались только репродукторы. Ну, у нас и не было приемок, у нас семья была, несмотря на то, что отец был инженер, мама стенографистка, я не очень богатая, как и большинство советских людей, граждан, служащих. У нас не было приемника. У моих приятелей, некоторых друзей были приемники, я смотрел на них просто с огромным, так сказать, завистью. Причем приемники тоже не были ламповые, а были детекторные. Вот. У некоторых были детекторные приемники. Это более низкая ступень вот это, в радиоделе. И я уже сказал, что приемников не было. А были вот эти радиоточки, причем двух типов. Были большие такие, как тарелки, даже больше тарелок, а были маленькие. Вот у нас была маленькая такая тарелочка, блюдо скорее, которая висела на стенке. И вот ждали во время войны объявления тревоги, а тут ждали объявления победы. И действительно объявили победу. Объявили победу. И что было? Все высыпали на улице, а многие побежали на Красную площадь. И я в том числе мальчишкой побежал на Красную площадь, потому что просто там воодушевление, потом надежда увидеть кого-то из высоких первых лиц. И я помню, что на Красной площади вначале было народу не очень много, были кучки людей. Причем было два таких любимых занятия. Во-первых, когда какая-нибудь машина приближалась к Спасским воротам, въезжала, или наоборот выезжала, то все бежали смотреть, потому что все почему-то думали, что непременно покажется Сталин. Вот. То Сталин так и не появился. Это вот первое занятие, самое главное, пожалуй. И кроме того, еще было другое занятие. Когда встречали или увидели военного, то его начинали качать. Знаете, что такое часть? Подбрасывает кверх. Вот. Я в качании не участвовал, потому что я просто не мог приблизиться. Но качали. И таких качаний одновременно происходило на Красной площади несколько. Ну, 7-8, я не знаю сколько. Это был очень радостный такой волнующий момент. Но надо сказать, что, как я потом вспоминал, не без горчинки. Почему? Потому что вот одно качание. Значит, качают военного офицера. Подбрасывают вверх, кричат «Ура!», благодарят и так далее. А потом, когда он приблизился, когда уже встал на ноги, то он обнаружил, что у него срезали кортик. Вот. Срезали и украли. Он посмотрел, нигде не видно, он от огорчения даже сел. Я тогда ничего не понял, а потом я понял, чем это грозит. Но я не знал, что это такое. Это потеря оружия, личного оружия. И, конечно, ему уже этот день будет обращен.